Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Апостол Павел заявил верующим в Господа Иисуса Христа: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Римлянам 6 глава 14 стих. В истинном христианстве мы не под законом, но под благодатью. Правило благодати приносит великие благословения. Мы не под буквой 10 заповедей. В посланиях Нового Завета представлены заповеди, равносильные 9 заповедям. Они известны как выражение новой природы, которую верующий имеет, как рожденный от Бога. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Римлянам 13:10. Плод Духа проявляется в любви к Богу и ко всем, кто рожден от Бога. Мы планируем, если Господу будет угодно, говорит о Духе Святом в противоположности дел плоти, и Святом Духе, благодати и новой природы, верующего в противоположности с плотью или ветхой природой Адама. Наказание верных и любящий отец своих верующих детей будет также рассматриваться и определенное явление христиан на судилище Христово. Божья благодать и Божие управление всегда совместно действуют. Верующий под благодатью дисциплинируется благодатью. В предыдущей беседе рассматривались заповеди и принципы закона Христового. Хорошо для нас отметить силу закона Христового. Стандарты закона Христова всеобхватывающие и высшего строя. Очень необходимо для верующего, который будет встречаться с этими стандартами, обладать большей силой, чем он имеет в самом себе. Как благословенно знать, что Бог, который поставил эти стандарты, также предоставил силу для исполнения их. Сила для соблюдения закона Христового находится в постоянном, личном и могущественном пребывающем присутствии Святого Духа благодати. Служение Духа Святого под благодатью включало иное отношение. В Ветхом Завете Дух Святой часто был ветхозаветным святом, а также на нем для специальных целей. Господь Иисус Христос указал на эту разницу в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 17 стихе. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Две мысли нужно заметить относительно этого иного отношения. Первое. Дух Святой по благодати пребывает в верующем постоянно, в отличие от его нисходящий на верующего с возможностью остановить его. И второе. Дух Святой по благодати пребывает постоянно в каждом верующем, чего нельзя сказать о всех верующих Ветхого Завета. Постоянное пребывание – доказательство спасения. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Всеобщее пребывание Духа Святого среди верующих под благодатью не зависит от духовной зрелости. Признание этого факта приводит нас к такому сознанию. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стих. Таким образом, через новое отношение Бог предоставляет силу, дающую возможность всем верующим соблюдать высокие требования закона Христового. Это зависит, однако, от употребления этой силы верующим. Иисус сказал о Духе Святом в Евангелии от Иоанна 16 главе 13 стихе: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Наше руководство не просто собрание заповедей, но личность, которая творит в нас желание служить Господу. Теперь Божие естество не принадлежит изменению. Давайте поэтому, так как мы ясно показали, что верующий под благодатью, чистую самодержавную благодатью, без примеси законности, Кратко, проследим копию в христианстве этой неизменной истины в моральном характере, как она выражена особенно в 9 заповедях. Первая заповедь объявляет: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Новый Завет сохраняет ненарушимо эту истину. Нет иного Бога, кроме единого. 1 Коринфянам 8:4. Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. 6 стих. Един Бог явлен в трех личностях. Филипп спросил Господа Иисуса: «Покажи нам Отца». Наш Господь ответил: «Видевший меня, видел Отца. Я в Отце, и Отец во мне». Иоанна 14 глава, с 8 по 11 стих. Вторая заповедь объявляет: «Не делай себе кумира и никакого изображения». В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 14 стихе читаем: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Новый Завет предсказывает, что весь мир погрузится в страшное идолослужение, когда-либо известное. Книга Откровения, 13 глава, описывает это как поклонение человеку, зверственному и обманчивому по характеру, и предсказывает, чтобы они сделали образ зверя. Апостол Павел предупреждает: «Убегайте идолослужения». Апостол Иоанн увещевает: «Храните себя от идолов». 1 Иоанна 5 глава 21 стих. Апостол Павел заявляет, что верующие обратились к Богу от идолов. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава 9 стих. Третья заповедь объявляет: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Апостол Иаков заявляет: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни никакой другой клятвою, да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет». Иакова 5 глава 12 стих. Как вполне это доказывает третью заповедь? Четвертая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его», не повторяется в законе Христовом. Нет указания для празднования такого подобного дня. Послание Колоссянам, 2 глава, 16 стих заявляет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Суббота не была изменена, она просто не имела места в законе Христовом. Мы являемся частью нового творения, не старого творения, покой которого был нарушен. День Господень, первый день недели, таким образом важен для христианина. Христос воскрес в первый день недели. Он явился своим ученикам в тот же день и в тот же день недели позже. Дух Святой снизошел в день Пятидесятницы, первый день недели. Ученики преломляли хлеб в первый день недели. Как славно таким образом праздновать его победу над гробом. Этот день не является субботним, но временем вспоминания и служения, когда мы поклоняемся Ему. Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Цитируется слово в послании Ефесянам, 6 глава, 2 стих. Христианство не требует меньше от детей, чем требовал закон. Поэтому послушный будет пожинать благословение в своей жизни. Шестая заповедь: «Не убивай», подтверждается в первом послании Петра, 4 главе, 15 стихе: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца». Седьмая заповедь говорит: «Не прелюбодействуй». Послание к Евреям, 13 глава, 4 стих заявляет: «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». В эти дни, перед вторым пришествием Христа, моральное распутство будет сильно распространено. Божьи стандарты в этом отношении совсем не изменяются. Божье наставление, несмотря на тяжелые времена, можно суммировать в увещании: «Бегайте блуда». 1 Коринфянам 6 глава 18 стих, 1 Тимофея 6 глава 11 стих. Восьмая заповедь: «не кради» подтверждается в послании к Ефесянам, 4 главе, 28 стихе. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделить нуждающемуся». Подчеркнем, что кража также осуждается под законом Христовым, как осуждалась законом Моисея. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», подобно посланию Ефесянам, 4 глава, 25 стих. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Послание к Римлянам, 13 глава, 9 стих провозглашает: «Не лжесвидетельствуй. Любовь не делает ближнему зла. Благодать проявляется в любви к ближнему». Десятая заповедь. «Не желай» подтверждается в послании к Евреям, 13 главе, 5 стихе. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». В заключение будем помнить, что мы под благодатью. Только морально разнозначащие заповеди Моисея представлены в посланиях Нового Завета. Любовь есть исполнение закона. Верующий имеет новую силу, Духа Святого, благодати, который действует через новую природу. Будем поступать по Духу. Аминь.